потому что Фуркейт был копом, и все-таки именно она стала козлом отпущения. Коллеги теперь смотрели на нее так, словно на ее месте оказался враждебный чужак. Она завела мотор и выехала со стоянки как раз в тот момент, когда на нее свернули две другие машины. Приехали помощники шерифа, которые должны были заступить на дежурство в полночь. Новость о поступке Фуркейда распространится со скоростью лесного пожара. Ее мир вдруг развернулся на 180 градусов. Все простое неожиданно стало сложным, все знакомое незнакомым, все светлое темным. Анни посмотрела на дождь и вспомнила слова, которые ей прошептал Фуркейт. «Страна теней!» Улицы были пусты, и фонари казались ненужной роскошью. Большая часть из 7000 жителей Брайю-Бро работала и в будние дни отправлялась спать рано, оставляя веселье на выходные. Неоновая вывеска пива «Дикси» вспыхивала красным светом в окне ночного заведения в так называемой цветной части города. Аня свернула направо у полуразвалившейся заправочной станции, выглядевшей как нечто, оставшееся после сурового апокалипсиса из фантастического фильма, с ее разбросанными, полуразвалившимися машинами и запчастями. Дома вдоль этой улицы выглядели немногим лучше. Жалкие одноэтажные домишки вырастали из земли на покосившихся кирпичных столбах. Они стояли плечом к плечу на крохотных участках земли, величиной с почтовую марку. Аня ехала все дальше на запад, и постепенно владения становились больше, дома приобретали более почтенный и современный вид. В этом районе жил Эй-Джей. Могла ли Аня обратиться к нему, ведь он работал на окружного прокурора? Теоретически полицейские и прокуратура играли в одной команде на стороне правосудия, но на самом деле они больше враждовали, чем сотрудничали. Если Аня решится перепрыгнуть через голову Ноблие и перейти линию, отделяющую ведомство шерифа от офиса прокурора, ей придется дорого за это заплатить. И Ноблие, и ее коллеги сочтут это еще одним доказательством того, что помощник шерифа Бруссар играет против них. А если она обратится к Эй-Джею как друг, что тогда? Сможет ли он отделить дружбу от работы, если на чаше весов будет серьезное обвинение против Ника Фуркейда? И вправе ли Аня ожидать этого от него? Аня нашла место для разворота и поехала в больницу. Избиение Маркуса Ренара было ее делом, пока кто-нибудь не доказал ей обратное. Она должна взять показания у жертвы. Белое изваяние Богоматери приветствовало широко распростертыми руками каждого, кто приезжал в больницу Милосердия. Прожектора, угнездившиеся в зарослях гибискуса у основания статуи, освещали ее всю ночь, и она казалась маяком, указывающим путь. Аня оставила машину в красной зоне возле приемного покоя, прикрепив к стеклу значок офиса шерифа. Вооружившись блокнотом, она направилась внутрь, гадая, сможет ли Ренар вообще говорить с ней. «Мы только что перевели его в палату». Сестра по имени Жоли провела ее по коридору, сияющему словно жемчуг при мягком ночном освещении. «Не знаете, кто его избил? Я бы этого мужика расцеловала». «Он в тюрьме», — солгала Анни. Сестра Жоли выгнула аккуратно выщипанную бровь. «Это еще за что?» Они как раз остановились у двери в палату 118, и Аня подавила вздох. «Он не спит? Ему давали снотворное? Ренар может говорить?» «Он может говорить. Остатки зубов ему не мешают. Обезболивающих ему не давали». Несколько садистской улыбкой изогнула губы медсестры. «Мы не хотим, чтобы симптомы серьезного повреждения головы были смазаны. Жюли открыла дверь в палату и придержала ее. В комнате стояли две кровати, но занята была только одна. Маркус Ренар лежал, чуть приподняв голову. Его лицо напоминало изуродованный плод граната-мутанта. Прошло всего 2 часа после избиения, но синяки и отеки сделали Ренара неузнаваемым. На одной брови красовался шов. Еще одна полоска швов пролегла по подбородку и нижней губе, словно гусеница-многоножка. В ноздри ему заткнули ватные тампоны, а то, что осталось от носа, было скрыто под повязкой. «И нет кляпа под рукой», — с сожалением произнесла медсестра. Потом бросила взгляд на Анни. «А вы не могли немного подождать, чтобы тот герой отправил этого ублюдка в кому?» «Я никогда не могла правильно рассчитать время», —